Глава 25. По дороге Лабрюер с любопытством поглядывал на Танюшу и Николева. Стрельский задремал, фрау Хаберман молчала и вздыхала, а эти двое потихоньку переговаривались, причем Алеша даже держал Танюшу за руку. Насколько Лабрюер понимал девушку, она чего-то наобещала Николеву, лишь бы не мешал поступить в летную школу. Когда Руссобалт катил по мосту, Лабрюер изучал условия, позволявшие или же не позволявшие сбросить в воду тело. Решил, что раз тело вывозили утром, то вряд ли катафалк стал устраивать посреди моста этакое представление. Хотя машин на штранд приезжает немного, где гарантия, что в самую неподходящую минуту вдруг не всползет на мост какой-нибудь старый неторопливый Бенц и там не застрянет. Опять же, телеги, на которых возят провиант и фураж. Опять же, извозчики. Похоже, катафалк съехал на берег и там отправил труп в плавание, потому и не унесло его в залив. С вечера Линдер и Лабрюер договорились, что автомобиль к ипподрому подъедет с черного хода, поближе к конюшням и сараям. Мало было надежды, что конюх Авотинг вместе с нарядной публикой сидит на трибуне и таращится на аэропланы. А вот застать его у конских стойл в манеже или в шорной было куда реальнее. Агент Фирст должен был ждать у тех самых ворот, через который на ипподром проникла Танюша. Но его не было. Лабрюер достал часы и понял, что Руссобалт примчался раньше назначенного времени. До появления агента на извозчике было четверть часа. «Просыпайтесь, Стрельской», — сказал Лабрюер. «Фрау Хаберман, мы пойдем на ипподром и через четверть часа вернемся». «Никуда не уходите, вообще не покидайте автомобиля!» «Мне тут стоять?» — спросил шофер. «Тут, Вилли, а что? Телеги с сеном тащатся!» Со всем презрением владельца автомобиля к гужевому транспорту сказал шофер. «Вон, на повороте. Будут въезжать в ворота, обязательно меня заденут. Я вон там встану!» Вспомнил, что дал Фирсту полное описание Руссобалта, Лабрюер возражать не стал. «Когда приедет господин на извозчике и будет меня спрашивать, пусть подойдет. Да, чуть не забыл. Газеты с рекламными страницами. Вот, я нарочно вырезаю и складываю в папку. Спасибо. Тамарочка, Николев, стойте!» Пока Лабрюер говорил с шофером и забирал картонную папку, Танюша увлекла Николева в приоткрытые ворота ипподрома. Лабрюер вздохнул. Умение держать мужчину в послушании девица, как видно, унаследовала от Терской. «О-хо-хо!» — проскрипел Стрельский. «Ну, пойдем искать конского эскулапа!» Как и следовало ожидать, Танюша потащила супруга к ангару и мастерским, где могла с гордостью представить его Зверевой и Слюсаренко. Они сперва шли, потом побежали и скрылись из виду. — Что там говорил Фальстаф? — вдруг сам себя спросил Стрельский. — Когда моя талия была не толще орлиной лапы, 20 лет назад и я бы так бегал. А теперь должен брести, как усталый пилигрим. Лабрюер не имел дела с Фальстафом, но общий смысл тоски об ушедшей молодости понял. И ладно бы по тротуару, а тут ведь солома вперемешку с навозом. Или не солома? Стрельский комично принюхался. Насколько я знаю, в здешних краях часто используют торф. Пошли, пока телеги не притащились, а то придется ждать, пока не проползут в ворота. Лабрюер взял из автомобиля свою щегольскую тросточку. Покупал, думал, что с ней будет больше соответствовать образу артиста. А вот ведь и пригодилось. Войдя на территорию ипподрома, Лабрюер со Стрельским сразу увидели человека, который мог знать про конюха Авотинга. Навстречу им шел высокий парень с навозными вилами на плече, небритый в холщовых штанах, опорках на босу ногу, расхристанной рубахе и картузе, вроде тех, которые носят здешние крестьяне. «Послушай, милейший!» — обратился к нему Лабрюер, и тем разговор кончился. Парень замотал головой, замычал, показывая рукой на рот, и все это проделал так выразительно, что Лабрюер сообразил — это глухонемой. Парень ушел за ворота, видимо, встречать телеги, а Лабрюер и Стрельский направились к длинному зданию, которое могло быть только конюшней. Прошли вдоль длинной стены с маленькими окошками на высоте головы Стрельского, повернули за угол и заглянули в широкие двери, больше похожие на ворота. Конюшня оказалась сквозной. В другом торце здания тоже были распахнутые ворота. Там, возле шорной, собрались мужчины. Судя по доносящимся нервным голосам, обсуждали какое-то лошадиное недоразумение. Лабрюер посмотрел себе под ноги и понял, что через всю конюшню не пройдет. Попав в кокшаровскую труппу, он с первых же дней принарядился и вовсе не хотел пачкать красивые туфли. Стрельский был того же мнения. Пока они обходили конюшню, спор кончился, и у ворот Лабрюер столкнулся с человеком, вид которого его озадачил. Танюша, рассказывая, как ночевала в сенном сарае, говорила, что не сразу опознала в человеке с фонариком Енисеева. Был под подозрением еще кто-то длинноногий. И вот он явился в жокейском сюртучке, в высоких сапогах, красивый настолько, что даже Лабрюер, не склонный восхищаться мужской красой, оценил это. «Добрый день! Мы ищем конюха Авотинга!» — обратился к красавцу Лабрюер. «Авотинг в шорной, господа!» — любезно ответил красавец и ушел к манежу, где берейтеры работали с лошадьми, обучая их брать препятствия, а у ворот собралось несколько всадников на породистых лошадях. «Аристократ!» — заметил Стрельский. «Порода чувствуется. Или воспитание?» «Нет, это кровь. Я на всяких франтов нагляделся. Бывает еще, что в простом семействе вдруг девочка или мальчик, словно феи дитя подбросили. Чаще всего этому имеется простейшее объяснение», — Стрельский усмехнулся. «Наш Алоис Дитрихс, я полагаю, тоже из таких деток. Вырос в занюханном городишке. Воспитание, почитай, что не получил, а какая выправка! Ведь безукоризненно московского недоросля изобразил. А речь какова? Способность к языкам тоже по наследству передается. Покойный Леодоров никак французский одолеть не мог. А Савелий 2 дня с цыганами побалакает и уже сам по-цыгански трещит, с грузинами по-грузински, сам не понимает, на что ему от Бога такая способность дадена». Они вошли в конюшню и опять спросили про Авотинга. Им указали на коренастого, низкорослого дедка с желто-седыми усами, в старой тужурке, в высоких сапогах, в фуражке, когда-то бывшей форменной, но лишенной кокарды или хоть бляхи на околыше. Авотинг выслушал Лабрюера, но окончательно понял лишь, когда Лабрюер показал на колено Стрельского и свою щиколотку. «Вы не знаете чухонского языка?» — спросил Стрельский. «Здесь не чухонский, здесь латышский. Я несколько слов употребил, если вы заметили, но слово «щиколотка» я просто не знаю, и слово «ревматизм» в латышском языке, боюсь, отсутствует. А мазь они сами на немецкий лад называют. Авотинг пошел в какую-то конурку возле шорной, вынес завязанную тряпочкой стеклянную банку, назвал цену. Мазь действительно оказалась вонючей. «Лошадям-то все едино, а нам как этой дрянью намазавшись, на сцену выходить?» — спросил Стрельский, пока Лабрюер расплачивался. «Дамы нас убьют! Намажемся на ночь глядя, а вось к утру выветрится». Ровно 5 секунд спустя Лабрюер понял свою ошибку. Нужно было отложить покупку мази до того времени, как при помощи Танюши удастся хоть что-то выяснить про черный катафалк. А слоняться по ипподрому, имея при себе такое вонючее сокровище, — сомнительная радость. Он стоял с банкой в руке возле входа в конюшню и морщился. Стрельский предусмотрительно отошел. — Посторонитесь, — сказали Лабрюеру сзади. Он обернулся и понял. Посторониться нужно, потому что выводят красивую и игривую кобылку, оседланную дамским седлом. Среди наездников, составивших Рижское общество верховой езды, были и дамы. Некоторые из них, самые отчаянные любительницы, одевались по-мужски. Но не все хотели хвастаться стройными ножками в кавалерийских сапогах. Дама, для которой оседлали вороную кобылку, вышла на крыльцо опрятного домика, в котором она переодевалась. На ней была голубовато-серая амазонка. Волосы собраны в плотный узел, черный цилиндр с вуалью надвинут на лоб. Эта тонкая и безупречно одетая дама свысока поглядела на Лабрюера, и вдруг он вспомнил Лорелей. Та назвала мнимую Генриетту дорогой шлюхой, и Лабрюер тогда не совсем понял, что имеется в виду. Зная Лорелей, можно было подумать, что на Генриетте дорогие украшения и костюм сшит из лучшей ткани. Но вдруг его осенило. Именно так и выглядит нынешняя дорогая шлюха. Ничего лишнего. Тонкий стан, узкие бедра, ледяной взгляд, безупречность во всем, ни малейшей попытки употребить средства банальной женственности. Все эти ленточки, бантики, кружавчики, драгоценности с утра, румяна для округления щечек. Кто-то другой принял бы наездницу за аристократку, но аристократка нигде и никогда не появляется в одиночестве. При ней всегда двое мужчин-родственников или родственница, возможно, компаньонка, стала быть, дорогая шлюха. Редкая птичка в здешних краях, столичная штучка, пожирательница герцогов и банкиров. Молодой конюх подсадил ее в седло при помощи замка и соединенных рук. Она что-то сказала ему и поехала к манежу к своим знакомцам. «Чудная блондиночка», — сказал Стрельский. «И до чего же похожа на нашу соседку, помните?» «А похоже, это она и есть», — пробормотал Лабрюер. «Проклятая мазь!» Тут до него дошло, что мазь нужно отнести в автомобиль, а заодно и сдать фрау Хаберман с рук на руки Фирсту, который наверняка приехал. «Стойте тут», — велел он Стрельскому и дал ему папку с вырезками. «Я только отнесу это снадобье». Прихрамывая и опираясь на трость, Лабрюер быстро пошел к воротам, держа банку на вытянутой руке. В голове его уже складывался план. Изловить Танюшу, показать ей картинки, самое подходящее — обойти весь здешний народ, а Фирсту сказать, чтобы Линдер прислал пару человек на ипподром. Кто-то должен взять под наблюдение дорогую шлюху, кто-то перенять сведения и действия, связанные с катафалком. И в голове уже складывалась записка, которую Фирст отвезет Линдеру. Телеги уже вползли. В распахнутые ворота Лабрюер увидел Руссобалт. Правая дверца автомобиля была отворена. Внутри не было никого, ни шофера Вилли, ни фрау Хаберман. «Ни черта себе!» — пробормотал Лабрюер и перешел на бег наподобие вороньей припрыжки. Что могло случиться? Отчего автомобиль стоит пустой? Слава богу, следов крови на кожаных сиденьях не было. Лабрюер знал Вилли Мюллера не первый день. Это был холостяк, вроде самого Лабрюера, только помешанный на технике и механике. Если бы понадобилось вылизывать руссобалт языком, он бы это делал. Помешательство привело к тому, что он, купив автомобиль, оставил докучную должность бухгалтера и зарабатывал на жизнь частным извозом. Имел свою клиентуру, выполнял поручения инспекторов сыскной полиции. Лучшим же занятием для него было участвовать в обкатке новых моделей «Руссобалта», для которой его и еще несколько таких же фанатиков особо приглашали. Что могло заставить его бросить автомобиль, Лабрюер и вообразить не мог. Он обошел «Руссобалт» и никаких следов побоища не обнаружил. Со стороны Анненхофского переезда послышался стук копыт. Из-за поворота появилась бричка «Армана». Через 2 минуты она остановилась возле «Руссобалта», и наземь соскочил Фирст. «Доброе утро, господин гроссмейстер. А где почтенная фрау?» «Здравствуйте, Фирст. Ничего доброго в этом утре нет. Фрау пропала, и Вилли Мюллер с ней вместе. Нужно искать». «Давно?» «Не более 15 минут назад. Я пошел на ипподром. Фрау Хаберман осталась под присмотром Вилли. Вернулся, их нет. Когда я ехал сюда, по дороге встретил только крестьян на телегах и с тачками. Значит, они не по дороге убежали, а по тропинкам. Или их увели, что скорее, или увезли. Я ничего подозрительного не заметил, но их могли увезти по Апузинской улице. А где тут Апузинская? Да мы на ней стоим. Это ее продолжение». «Этого еще не хватало. Значит, за нами следили?» «Фирст, вы поедете сейчас по Апузинской и будете расспрашивать всех, не проезжал ли черный автомобиль, похожий на катафалк. Может, кто-то и пассажиров в этом катафалке заметил?» «Будет сделано». «А правду говорят, что вы к нам возвращаетесь». Лабрюер понял. Он распоряжался агентом, как в старое доброе время, когда служил в сыскной полиции. Отсюда и вопрос. «Я еще не решил точно. Вперед, Фирст». Из ипподромных ворот выехала кавалькада. 7 всадников, в их числе красавчик и дорогая шлюха. Они направились к переезду. Лабрюер догадался, хотят, минуя Анненхоф и Даменхоф, выехать в Клейцкий лес, где замечательные холмы и тропинки. Кататься там одно удовольствие, можно доехать до Клейстенхофа и провести пару часов на свежем воздухе с пользой для здоровья. Сам он был к лошадям равнодушен, да и вообще к животным. В конец обнаглевшие белки, которых прикармливают дачники, его даже раздражали. Как можно целый час бродить по пляжу и кидать чайкам кусочки хлеба, он не понимал. Идеальная фауна Штранда в его понимании была исключительно жареной или копченой. Правда, дважды в жизни он садился в седло. Один раз вместе с приятелями попал в гости на мызу какому-то страстному коневоду, другой, ведя следствие о поджогах под Венденом, не имел другой возможности доехать до железнодорожной станции. Красавец-всадник ехал последним, и с высоты седла, которой прибавлялся его немалый рост, очень внимательно посмотрел на Лабрюера. Взгляды встретились. Очень это Лабрюеру не понравилось. Всадник словно спрашивал, что тут у вас стряслось, плебеи. Но затевать ссору было бы нелепо. Кавалькада шагом удалилась. Всадники ехали попарно. Подозрительный красавчик замыкающим. Он обернулся, потом послал коня вперед и возглавил кавалькаду. А если их увезли на верховых лошадях? — спросил Лабрюер. — Тогда это может быть тропка вдоль железной дороги. — Это может быть что угодно, — сказал Фирст. — Так я еду? — Да, и поскорее. А я пойду искать следы на тропке. Там земля убитая, возможно, отпечатались подковы. Безмолвно выругав себя за то, что не прихватил револьвер, Лабрюер пошел искать за кустами ту самую тропку, которой пользовались пешеходы и велосипедисты. Железнодорожное полотно было на невысокой насыпи, поросшей неизвестными Лабрюеру кустами. И первое, что он обнаружил, несколько кустов было вырвано с корнем. У других сломаны и ободраны ветки, листья еще не завяли, значит, сражение с кустами произошло недавно. Но воевала не лошадь, следов подков не обнаружилось, хотя земля уже стала каменной плотности, на ней разве что очень острой лопатой можно было оставить какие-то знаки. Лабрюер исследовал траву по обе стороны тропинки. Трава не была примята, никаких следов драки не обнаружилось. Он поворошил тростью окрестные заросли, заметных невооруженным глазом улик не было. Тогда он стал выстраивать версию с другого конца. Кому понадобилось похищать старушку? Для Енисеева Дитрикса это имело смысл раньше, пока она его не опознала. Теперь-то уж чего суетиться? Но, возможно, фрау, которая жила с ним в одном городишке, знала что-то опасное и могла поведать Линдеру. Если Енисеев или его сообщник-почтальон, что вернее следили за актерскими дачами, то что они увидели? Аякс Лакрицкий с утра сажает фрау в Руссобалт и куда-то везет. Значит, надо преследовать. Преследования не было. Разве что они сели в поезд. Но чтобы сесть в поезд и выйти в Солитюд, они должны были знать, что Лабрюер собрался на ипподром. Как? Как они это узнали? Лабрюер хотел почесать в затылке, но в нос ему ударил тошнотворный запах. Это пахла его собственная правая рука, в которой он совсем недолго держал банку авотинга.